Глава 6. Неугомонный Сирченко, у которого типы, подобные Артуру Сазонову, вызывали глухое раздражение и желание упрятать их за решетку на долгое время, с плохо скрываемой радостью на смуглом лице предстал перед Юрием Алексеевым. «Товарищ майор, у меня кое-что есть на Артурчика. Это что-то весьма любопытное». Юрий чуть не подпрыгнул на стуле. «Да ну!» Оперативники страшно боялись, что в их маленьком городке появился маньяк, который начнет с присущей этой категории преступников жестокостью и хитростью убивать девушек, пусть даже легкого поведения. Убийцу Линды необходимо было отыскать в кратчайшее время. Если им окажется этот мальчишка-сутенер, лучшего варианта и не придумаешь. Вот почему глаза Алексеева загорелись. «Говори, их видели вместе накануне ее гибели?» Сирченко без приглашения опустился на стул. «Не так быстро. У парня интересная история. Артур наврал не только насчет своего алиби, но и насчет прибытия в город вместе с Линдой. Дело в том, что сначала в Южноморск явился он собственной персоной. Бедняга долго мыкался по разным работам и съемным квартирам, пока, наконец, фортуна не улыбнулась ему. Одна обеспеченная дамочка, имеющая свою торговую точку, некая Лилия Валентиновна Клецкова, 40 лет от роду, расписалась с ним в городском ЗАГСе. Именно в ее хате и проживает теперь молодой муж». Алексеев нахмурился. «Так, а куда же дело счастливая супруга?» Сирченко наклонился к нему. «А в том-то все и дело. Вскоре после свадьбы молодая прописала Альфонса в квартире, которая, как я мог убедиться, отнюдь не маленькая по площади. Продала точку и выехала в неизвестное направление, якобы за товаром. По ее словам, она собиралась расширяться и открывать магазин». Юрий постучал ручкой по столу. «И, конечно, пропала?» Приятель кивнул. «Разумеется. И вот что интересно, безутешный муж не подавал заявление в милицию о ее пропаже. Это сделала родная жена Клецковой, проживающая в поселке Сиренево». Оперативник что-то черкнул на листке бумаги. «Когда она пропала?» «Около полугода тому назад. И до сих пор о ней ни слуху, ни духу?» «Совершенно верно». Юрий задумчиво почесал в затылке. «Артура наверняка вызывали в милицию. Что он сказал? Почему тянул с заявлением? И кто вообще вел это дело?» «Наш любимый Петька Марусин», — проворковал капитан. Юрий с досады ударил кулаком по подлокотнику. «Тогда понятно. Тому лишь бы скорее закрыть дело». Сирченко вновь кивнул. «Вот именно, естественно. Петюня поинтересовался, почему же молодой муж не беспокоится о женушке. Однако тот ответил, что Лиля часто уезжала в подобные командировки. Она намеревалась открыть в нашем городе салон элитной обуви, искала помещение, которое можно было бы взять в аренду. И хороший товар. Свои дела она муж не посвящала, вот он и подумал, супруга просто задержалась. Ничего плохого ему и в голову не пришло». «Странно». Алексеев рассматривал свои коротко стриженные ногти. «Они даже не поинтересовались, не перезванивались. Петюня не задавал ему подобные вопросы». «Подобные вопросы не мог обойти даже Марусин», — усмехнулся Сирченко. «Однако ответ был получен незамедлительно. Поскольку Лиля выезжала даже за границу, ее телефон часто был недоступен. К этому моменту наш коллега не смог придраться». Юрий посмотрел в окно. «А что говорила сестра Клецковой?» Она утверждала, они постоянно поддерживали связь, которая стала прочнее после смерти их родителей. Лилия регулярно звонила ей, как, впрочем, она сама. Клецкова никогда не пропадала аж на 2 недели, как в последний раз. Ее родные заподозрили неладное. Марусин принял заявление сестры, даже пытался помочь, однако все осложнилось тем, что никто понятия не имел, где искать Клецкову. Лилия Валентиновна не поставила в известность сестру о своей очередной поездке, хотя обычно она делала это постоянно. Супругу тоже не сказала, в какой город направляется. И наш коллега сбился с ног, однако не нашел ее следов. Алексей наморщил лоб. «Значит, до сих пор о ней ничего не известно». «Вот именно», — Сирченко придал таинственность своему голосу. «Однако, по прошествии 4 месяцев, откуда ни возьмись, всплыла дарственная, согласно которой большая квартира, доставшаяся Клецковой от первого мужа, летчика, погибшего в Чечне, перешла в собственность нашего молокососа. Сестра Клецковой, естественно, была в ужасе. Однако оспорить дарственную никто не смог. И Артур недавно обосновался на жилплощади супруги. Вскоре там поселилась и небезызвестная нам Линда. Что между ними произошло, никто не ведает, однако через месяц он отправил ее на все четыре стороны. А сейчас мы нашли ее труп. Юрий потер руки. А вот это действительно очень интересно. Линда могла знать подробности гибели супруги Артура. Ведь мы же не сомневаемся, что женщина мертва. И руку к этому приложил Сазонов. Возможно, имеет такие козыри в рукаве. Она не удержалась от шантажа и получила свое. Согласен? Сирченко не возражал. Подобная мысль уже не раз приходила ему в голову. «Надо ехать к сестре Клецковой», — задумчиво проговорил он, «и побеседовать с Марусиным, а потом снова прижать этого негодяя. Если его руки по локоть в крови, ему не место на свободе». «Ты прав, ступай к Петьке», — посоветовал Алексеев. Капитан Петр Марусин, мужчина средних лет, с глазами цвета болотной тины, жидкими светлыми волосами и маленьким тонкогубым ртом, не торопясь, пил кофе. По возрасту ему давно полагалось быть бы майором, однако, благодаря некоторым обстоятельствам, наверное, из-за своей лени, Петр не проявлял необходимого служебного рвения, и награды и звания обходили его стороной. Все ожидали, что скоро Марусин станет подыскивать себе другое место работы, но этот человек упорно протирал штаны все там же, по-прежнему спустя рукава, относясь к своим обязанностям. Отличительную черту стиля работы этого опера знали все. Еще не видя дела, он желал поскорее закрыть его. Наверное, так же Марусин поступил и с делом Клецковой, просто забросив его подальше. Визит Сирченко отнюдь не вызвал у него восторга. «Приветствую тебя. И тебе добрый день. Кофеек будешь?» Алексей примостился на колченогом стуле. «Не откажусь». Смуглая тонкая рука потянулась к кофейнику и выплеснула в стакан сомнительной чистоты остатки кофе. «И печенье бери». Алексей глотнул мутноватую жижу и поморщился. Такой паршивый кофе он случалось пивал, но это было давно. Марусин внимательно наблюдал за коллегой. «Ты же ведь не чай распивать сюда пришел. Что нужно?» «Побалакать о деле Клецковой». Петька выпучил на него свои болотные глаза. «А это же было 100 лет назад. Да хоть 200». Марусин хотел возразить, однако передумал и набрал номер архива. «Леночка, тащи сюда дело Клецковой». Миловидная работница не заставила себя ждать, и вскоре пожелтевшие файлы легли на заляпанные кофейными пятнами стол капитана. «Вот, любуйся». Петя наморщил лоб. «Откуда такой интерес? Надо были новые факты». Сирченко взвесил папку на ладони, она вовсе не поражала своей толщиной. Марусин явно не перетрудился, это подтверждалось и документами. Протоколы опроса сестры, пропавшей без вести Клецковой, ее молодого мужа, водителей, соседей. Вероятно, никто из них не сказал ничего полезного, по мнению капитана. И дело отправилось в архив. Алексей стал читать показания Артура и сразу нахмурился. «Ты этого Альфонса внимательно слушал?» «Сазонова?» — переспросил коллега. «А как же? Сам же знаешь, в случае смерти жены...» Сирченко махнул рукой. «Да ладно тебе, допрос проведен поверхностно. Ты его сам допрашивал?» Марусин покраснел. Нет, на само дело ему было решительно наплевать. Однако доработать до пенсии он намеревался именно на этом месте. «Честно говоря, практиканту доверил. Парень толковый». Алексей просверлил его злым взглядом. «А сам-то потом прочитал?» Петр уставился в чашку с кофейной жижей. «Ознакомился. И ничего у тебя не вызвало подозрений?» «А у тебя?» — ушел от ответа Марусин. Коллега заскрежетал зубами. «Здесь же одни противоречия. Твой практикант действительно задавал толковые вопросы. Только у него не хватило опыта, чтобы дожать негодяя. Ты же вместо подведения итогов вообще отпустил Артура на все четыре стороны». Чашка в руке капитана дрогнула. «Я не заметил противоречий». Алексей прищурился. «Не заметил или не хотел?» «А да, ты только взгляни. Вот первый вопрос. Когда уехала ваша жена?» Ответ безутешного мужа. «Лилия уехала поздно, 11:00. Я проводил ее до двери, так как такси ждало у подъезда. Она намеревалась отправиться на вокзал». Вопрос второй. «Какой марки была машина?» Ответ. «Кажется, серый Opel старой модели». «Твой практикант не сдается. Почему вы решили, что это было такси?» «Сазонов тоже не теряется, потому что у них шашечки на крыше». Марусин слушал, затаив дыхание. «И что дальше?» Сирченко еле сдержался, чтобы не послать его подальше, используя крепкие слова. А дальше? Сплошной бред. Видимо, твой подручный сгонял в автопарке, однако получил ответ, ни одна машина в такое время и по такому адресу не выезжала. Когда он сообщил об этом Сазонову, тот выдвинул следующую версию. Жена так часто ездила выбирать товар, что он уже запутался в датах и времени. И вполне возможно перепутал четверг с субботой. Вот теперь он якобы вспомнил супругу, да двери не провожал, потому что вернулся пьяный, и заснул мертвецким сном. На чем она добралась до вокзала, он и понятия не имеет. Петр пожал плечами. «Значит, мы ему поверили». Алексей усмехнулся. «Странный ответ для оперативника. Дело отложили до лучших времен. А подозреваемого номер один, с неизвестно откуда, выплывшие дарственные на чужую квартиру, отпустили». Он пристально посмотрел в болотные глаза коллеги и произнес. «Тебе совсем уже не хочется работать, Петя? Почему не уволиться пораньше в таком случае?» Марусин сжал кулаки. «Да, меня осточертела эта работа. Однако попробуй поищи другую. В охранное агентство меня не берут по возрасту. Частный детектив? Задумаю я открыть агентство. Из меня тот еще, да и в адвокаты меня не тянет. Потерпите еще немного, я уйду. А пока что я единственный кормилец далеко не маленькой семьи». Сирченко ничего не ответил. Он знал, на протяжении многих лет семья являлась главным козырем Марусина, когда дело доходило до серьезных выговоров в его адрес. У его жены Натальи после сложного перелома плохо срослась нога, и она сильно прихрамывала. Именно по этой причине ее уволили с почты. Зачем им такой нерасторопный почтальон? Женщина подрабатывала шитьем, но клиенты вовсе не стояли к ней в очередь. Старшая дочь Стелла развелась с мужем, подкинула родителям двух близнецов и умотала на заработки в Россию. Может, она и неплохо там зарабатывала, однако, кроме веселых писем, отец и мать ничего от нее не получали. Внуки плотно сидели на их шее. Младшая дочь оканчивала школу и собиралась поступить в институт, а на это тоже требовались деньги. Короче, Марусин тащил на себе воз и маленькую тележку, ухитряясь еще как-то крутиться, кроме службы. Зная об этом, Алексей миролюбиво ответил. «Не злись. Да, всплыли новые факты. Я попрошу твоего начальника, чтобы он передал дело мне. Никто ничего против не скажет». Он сунул папку под мышку. «Благодарю за кофе». Петр только махнул рукой вслед коллеге.